«А куда ты их ведешь, царевна-лягушка?» — спросил я, растроганный ее словами. «Сама не знаю», — ответила она. «То ли в сказку про заколдованное озеро, то ли в пруд из сказки про зеленую русалку». «Мы и хотим в пруд!» — загалдели хором лягушки. Они прыгали так высоко, что это было похоже на лягушиный цирк, если такой бывает. Раки шли молча, немного поодаль, с трудом двигая клешнями. Их было очень много, гораздо больше, чем лягушек. Некоторые из них совершенно запарились и стали красными, будто их ошпарили кипятком. Глаз нельзя было оторвать от этой печальной процессии. Но я вовремя вспомнил про рыб, оставшихся без воды, и, попрощавшись, побежал к ним. Царевна-лягушка окликнула меня жалобным голосом. «Адость, не уходи, послушай! Помнишь, я дала тебе ключик? Верни мне его! Без него я не попаду ни в одну сказку! Прошу не ради себя, а ради этих несчастных!» «Ключик?» — переспросил я. «Ключик! Я с радостью верну его тебе, он мне совсем не нужен. Только бы вспомнить, куда я его дел. Кажется, он остался у пана Кляксы. Подожди, я сейчас сбегаю». Я не знал, с чего начать. Мне искренне хотелось помочь лягушкам, но еще больше меня беспокоили рыбы. Я помчался в академию, по дороге встретил ребят и рассказал им о случившемся. Рыб они взяли на себя. Пана Кляксу никто из них не видел. Я обежал всю академию, но ни в кабинете, ни в классах, ни в зале, ни на кухне его не было. Тогда я поднялся наверх и заглянул в лечебницу больных вещей. Пан Клякса был там. Но чем он занимался, вообразить трудно. Крошечный, не больше мальчика с пальчик, он, уцепившись за маятник ножками и ручками, учил часы ходить. Он раскачивался на маятнике, как на качелях, и без умолку твердил: «Тик-так, тик-так, тик-так». В это время раздался бой часов, и пан Клякса стал вторить ему густым басом: «Бим-бам-бом». Увидев меня, он спрыгнул с маятника и тут же на моих глазах вырос. «Вечно вы мне мешаете», — сказал он сердитым голосом. «Чего тебе? Не видишь, разве я занят? Учу часы разговаривать». Но тут же взял себя в руки и сказал обычным ласковым голосом: «Прости, Адость, не смотри на меня так. Во всем виноват Филипп, он меня погубит. Я стал уменьшаться. Мне все труднее сохранять свой рост. А тут еще одна неприятность. Вечные огоньки загорелись у меня в кармане. Пришлось их заливать водой. Тяжело все это. Ох, как тяжело! Прошу, если любишь меня, никому не рассказывай об этом, ладно? А что привело тебя ко мне?» Я рассказал пану Кляксе о том, что он наделал, выкачив воду из пруда, и попросил вернуть мне ключик. Мой рассказ очень огорчил пана Клякс. «Жаль, очень жаль», — сказал он, помолчав. «Лягушки не будут больше складывать нам стежки. Но у меня не было другого выхода. Если бы я не погасил огоньки, вся академия сгорела бы дотла. Придется сделать себе несгораемый карман. Как же быть с рыбами? Ладно, что-нибудь придумаем. Да, ты просил вернуть себе ключик. Сейчас, сейчас». Он стал шарить по карману. «Знаешь, — сказал он шепотом, — у меня еще одна неприятность. После истории с Филиппом мои карманы стали глубже. Я с трудом достаю дно. Вот, наконец-то, ключик нашелся. На, передай царевне лягушке и извинись за меня». Тут он снова уцепился за маятник и стал раскачиваться, повторяя: «Тик, тик-так, тик-так, тик-так.